и нашел гороскоп графа де Монтгомери. Но странная вещь, монсеньор, еще не встречавшаяся мне за 30 лет моих исследований. По-видимому, существуют какие-то таинственные связи, загадочное сродство душ между графом де Монтгомери и вами. И Бог, никогда не наделяющий двух людей совершенно одинаковой судьбою, предначертал для вас обоих, несомненно, одну и ту же участь. Ибо я не ошибся, линии руки и небесные светила для вас тождественны. Я не хочу сказать, что в подробностях нет никакого различия между его и вашей жизнью, но основное событие, их определяющее, одинаково. Когда-то я потерял из виду графа де Монтгомери, однако мне стало известно, что одно из моих предсказаний исполнилось. Он ранил в голову короля Франциска тлеющей головешкой. Исполнилась ли его судьба и в остальном, этого я не знаю. Могу только утверждать, что несчастье и смерть, грозившие ему, грозят и вам. «Неужели?» — воскликнул Габриэль. Нострадамус подал виконту де Ксмесу пергаментный свиток. «Вот гороскоп, составленный мною когда-то для графа Монтгомери. Я не иначе составил бы его и для вас». «Дайте, мэтр, дайте!» — рванулся к нему Габриэль. «Это и вправду бесценный подарок, и вы не можете себе представить, как он дорог мне». «Еще одно слово, господин де Ксмес», — продолжал Нострадамус. «Последнее слово предостережения. Из гороскопа Генриха II видно, что он умрет в поединке или на турнире». «Но какое это отношение имеет ко мне?» — спросил Габриэль. «Прочитав пергамент, вы меня поймете, монсеньор. Теперь мне остается только откланяться и пожелать вам, чтобы предначертанная вам катастрофа произошла, по крайней мере, независимо от вашей воли». И, простившись с Габриэлем, который еще раз пожал ему руку и проводил его до порога, Нострадамус вышел. Вернувшись к Алоизе, Габриэль тут же развернул пергамент и, уверившись, что никто не может помешать или подслушать его, прочитал Алоизе: «Всерьез или в игре он коснется копьем тела короля, и алая кровь заструится ручьем с тела короля. Ему провидение право дает карать короля. Полюбит его, и его же убьет любовь короля». «Отлично!» — просияв восторженно, воскликнул Габриэль. «Теперь, дорогая моя Алоиза, ты можешь мне рассказать, как король Генрих II заживо похоронил моего отца, графа де Монтгомери». «Король Генрих II?» — поразилась Алоиза. «С чего вы взяли, монсеньор? Догадываюсь. Ты можешь, не таясь, поведать мне о преступлении. Бог возвестил мне уже, что оно будет отомщено».